Божья коровка, номер 1121. Божья коровка, не совершай ошибку. Затаённая обида быть не может. Сидящий на диване Сода с трудом восстанавливает дыхание. Нанао стоит напротив него наготове. Всё тело напряжено на случай, если мужчина решит снова напасть на него. Нанао растерялся, не зная, что делать с Содой, потерявшим сознание в коридоре. К счастью, у того в кармане оказалась ключ-карта от номера. По очереди, прикладывая ее ко всем дверям в коридоре, он с облегчением вздохнул, услышав звук открывающегося замка у номера 1121. Зайдя в комнату, Нанао втащил тело Соды внутрь и усадил его на диван. Он планировал оставить его в номере и скрыться, но Сода очнулся, пока Нанао искал какую-нибудь веревку, чтобы его связать. Нанао раздраженно цокнул языком. Сода, выставив вперед руку, выпалил: «Стоп, стоп! В чем дело? К чему такая грубость?» Неожиданно его лицо искажается от боли, и, крикнув «Ай!», он хватается за правую ногу. Нанао, должно быть, не заметил, что в какой-то момент нанес мужчине травму. «Кость в порядке?» — спрашивает он. «Не знаю», — отвечает Сода, нахмурившись. «Будь мы на футбольном поле, я бы заслужил право на пенальти». «Ты был вне игры». «Неужели? Не думал, что божьи коровки бывают такими жестокими». «Это ты напал на меня. Ты пытался меня убить». «Я? С чего ты взял? У меня не было повода для обиды. Скорее, наоборот». В сфере, где работал Нанао, любой, попав в затруднительное положение, старался застать противника врасплох и любым способом переломить ситуацию в свою пользу. На этот раз поведение Соды казалось слишком театральным. «Наоборот? А кампилобактер?» «Сперва я, конечно, возмутился». «Я же не специально. Я не знал, что курица была сырой. Говорили, что у тебя были серьезные неприятности на работе». «У меня были неприятности. Мои кишки были готовы вот-вот взорваться, но тут взорвалась бомба», — отвечает Сода, склонив голову на бок. «Кора-сан был зол на меня. У меня шрамы от ожогов на спине. Меня даже госпитализировали». Нанао вспоминает, что однажды читал в интернете о том, что пищевое отравление, вызванное кампилобактером, может привести к возникновению синдрома Гиена-Барре. Редкое патологическое состояние, при котором иммунная система организма поражает собственные периферические нервы. Синдром может развиваться в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых мужчин. Тяжелые формы развиваются редко, однако могут приводить к практически полному параличу и нарушениям дыхания. «Пока я восстанавливался, у меня было много времени для размышлений. Как сказал бы Кора-сан, было время подумать о себе». «Вряд ли он сам это придумал». «Пока я лежал в больнице, я начал читать как следует. Прочел несколько книг по самопомощи и самосовершенствованию. Меня удивило то, что одновременно существуют книги с названиями вроде «Иди своим путем» и «Живи для других». В голове не укладывалось, как возможно это совместить. Но я прочел их и все понял. Ты можешь идти своим путем и одновременно жить для других». «Это возможно?» «Ну ты же знаешь, что Кора-сан и я очень богаты». «Я слышал об этом от Марии. Люди редко сами открыто называют себя богачами». «Кора-сан очень богатый человек, и я тоже. Не думаю, что действительно богатые люди считают себя такими и тем более выставляют свое богатство на показ. Видишь ли, мы оба разбогатели внезапно». «Получается, вы все же можете объективно воспринимать реальность». «Как только ты достигаешь определенного уровня богатства, деньги становятся неважны. Теперь я хорошо это понимаю». Тебе, кажется, не терпелось сказать эту фразу. Долго репетировал. Я купил несколько дорогих часов, несколько пар эксклюзивных моделей кроссовок и роскошный автомобиль. Но это не сделало меня счастливее, понимаешь? Выходя на улицу, можно надеть одни часы на левую руку, а вторые на правую. И всего одну пару кроссовок. Сесть в одну машину за раз, и неважно, как много у тебя вещей. Когда у тебя много денег, ты покупаешь все, что нравится, но не можешь всем этим воспользоваться. Ты носишь часы на обеих руках? Содор смеялся. Теперь перестал. Боюсь, что пройдет в два раза больше времени. Он засучивает рукава в доказательство. На его левой руке красовались часы с прямоугольным циферблатом. «Нравится дизайн цифр», — поясняет Сода. «Боюсь представить, сколько они стоили». «Особый заказ, поэтому и цена особая». Нанау спрашивает, не читал ли он книгу под названием «Подари дорогие часы кому-нибудь другому». «Наверное, нет», — честно отвечает Сода и продолжает свой рассказ. «В результате мне захотелось помогать другим людям, и я впервые ощутил мотивацию, чтобы как следует выполнять свою работу. Так что я очень благодарен сырой курице, которая подарила мне эту возможность, и божьей коровке, которая эту курицу купил». «Но ты собирался задушить меня. Разве это похоже на жизнь для других?» «Я просто хотел поблагодарить тебя», отвечает Сода с разочарованным выражением лица. «Я этого не понял». «Возможно, это потому, что я сильно обрадовался, встретив божью коровку там, где не ожидал. Я вел себя странно, совсем как ребенок, переполненный эмоциями. Коро-сан часто говорит, что я еще ребенок. К тому же я торопился из-за задания, поэтому хотел поблагодарить тебя как можно скорее». «Задание? Ты здесь на задании?» — спрашивает Нанао и вспоминает кое-что очень важное. Мария. Нанао должен предупредить ее о засаде в театре. Конечно, Мария довольно давно работает в их индустрии, и, несмотря на то, что у нее роль посредника, она должна быть подготовлена к опасности лучше обычного человека. Даже если Мария столкнется с нападением, есть вероятность, что она сможет избежать смерти. Однако Нанао не может рассчитывать только на способности Марии. Любой, даже самый подготовленный человек, взявший перерыв от работы и давший себе передышку, может не успеть адекватно отреагировать на внезапно возникшую опасность. Он должен предупредить ее об опасности. Но его мобильный телефон сломан. Нанао едва сдерживает досаду. «Нехорошо. Коро-сан будет недоволен», — хмурится Сода. «О, божья коровка, не окажешь мне услугу?» «Услугу?» «Я собирался в номер Коро-сана. Мы условились, что я буду здесь, пока не получу от него сообщение, но Коро-сан давно не выходил на связь. Я отправлял сообщение и звонил по телефону, все без толку. Я переживаю. Не сходишь вместо меня?» «Почему сам не пойдешь?» Сода указывает на свою лодыжку. «Нога болит, не могу двигаться». «Правда?» «Боюсь, Коро-сан на меня рассердится. Он всегда пунктуален, поэтому если не выходит на связь, значит, что-то произошло. Он всегда очень строг ко мне. Если я не смогу нормально двигаться из-за боли в ноге, он наверняка на меня рассердится». «Я тоже боюсь его гнева. Мне жаль, что я тебя травмировал, но я сейчас сильно занят». «В последнее время часто говорят об убийствах среди наших. Начинаю переживать, не случилось ли чего с Коро-саном». «Убийства наших?» «Может, божьей коровке стоит уделять больше внимания новостям из нашей отрасли?» «Впредь постараюсь». «Было уже несколько убийств, у всех сломаны оба плечевых сустава». Нанао смотрит по очереди на свое левое, а затем на правое плечо. «Такое уже бывало раньше, Коро-сан мне рассказывал. Это делали, чтобы пытать людей, пока они не могут пользоваться руками. Избивать безоружного противника. Дурной вкус. Хочешь сказать, убийца наемников снова в деле? Да, но мы не знаем, это он сам или его подражатель. Я слышал, так часто бывает с одеждой. Что-то снова возвращается в моду, отвечает Нанао, стараясь сменить тему. Повернувшись спиной к дивану, он направляется к выходу из номера. У двери взгляд цепляется за чемодан. Сперва решив, что из него высыпалась одежда, Нанао понимает, что он полон разноцветных безделушек. «Что это?» — бросает он за спину, не отводя взгляда от чемодана. «О, Мамори!» — отвечает Сода. Он быстро понимает, что именно привлекло внимание Нанао. «Японский амулет, посвященный определенному синтоистскому или буддийскому божеству. Слово «Омамори» является уважительной формой слова «мамори» — защита. Амулет обычно состоит из матерчатого покрытия, под которое вложены кусочки бумаги или дерева с написанным на них названием храма или формой защиты, или с гравировкой. Считается, что они приносят своему носителю удачу в определенных ситуациях, заданиях или испытаниях. Омамори часто прикрепляют к сумкам, мобильным телефонам, подвешивают в машинах и других транспортных средствах для безопасной езды. В одной книге по самосовершенствованию написано, что нужно любить Бога и Будду, а в другой было сказано, что полагаться на них не стоит. Полезное чтиво. Я полюбил святилища и храмы. Собираю амулеты и банкноты из всех мест, где побывал. Такого не купить за деньги. Нужно приехать туда самостоятельно, своими ногами дойти до храма и получить. В чемодане лежало множество разноцветных омамори, больших и маленьких, хотя большинство из них были примерно одного размера и формы. Наверное, все из разных святилищ и храмов. Там же лежали разные купюры. «Ты покупал их для коллекции?» «Божья коровка, амулеты не продают и не покупают. Верно говорить, что их дарят и получают». «Они не мешают?» «Мешают. Мне просто интересно, когда встречаются люди с омамори из разных мест, не мешают ли они друг другу?» «Как могут боги конфликтовать или мешать друг другу? Омамори — это всегда хорошо. Ты буквально чувствуешь себя защищенным. И в отличие от часов или пары кроссовок, с собой на прогулку можно взять сразу много». «Понятно», — отвечает Нанао, по-прежнему сомневаясь. «Божья коровка, ты знаешь Коко?» «Коко? Это еще кто?» «Ее еще называют беглянкой или теткой-хакершей». Нанао вспоминает о композиции Чарли Паркера «Коко». А может, он имел в виду песню Сонни Роллинза? Чарли Паркер — американский джазовый саксофонист и композитор, один из основателей стиля бибоп. Чарли Паркер, наряду с Луи Армстронгом и Дюком Эллингтоном, считается одним из самых влиятельных музыкантов в истории джаза. Сонни Роллинз — американский джазовый музыкант, саксофонист, композитор, лидер группы. Нередко называется одним из самых важных и влиятельных музыкантов в истории. «Коко сейчас в этом отеле, планирует чей-то побег. Нас с Корой Саном наняли в качестве ее телохранителей». «Телохранителей? Я думал, вы специализируетесь на взрывчатке», — говорит Нанао, указав прямо на Соду. «Запрос от Коко пришел только вчера. К тому же вознаграждение совсем маленькое. Знаешь, в нашем бизнесе есть всего несколько человек, готовых выполнять срочную низкооплачиваемую работу. Так уж вышло, что у нас отменилось другое задание, и мы оказались свободны. А деньги нас не волнуют. Конечно, мы можем поработать телохранителями. Мы гораздо быстрее любого обычного человека. Хвастаться не принято, но мы куда компетентнее многих наемных убийц, поэтому решили, что можем помочь Коко в трудную минуту». «У меня тоже кроссовок больше, чем я могу сносить». «О чем и речь?» — серьезно кивает Сода, указывая на свои кроссовки. Те плохо сочетаются с его деловым костюмом, но он, вероятно, отдает предпочтение удобству передвижений. «Ты же никогда не видел такой необычный дизайн? Можно сразу сказать, что пара дорогая и редкая. Явно ограниченная серия. К тому же мы с Корой Саном в этом отеле уже не первый день». «Специально остались на ночь?» «Мы смогли все здесь изучить. А если что-то пойдет не так, в нашем распоряжении будут два номера. Можно оставить свои вещи». «Раз ты настолько богат, может, купишь мне мобильный телефон?» «У тебя его нет?» «Сломался», — отвечает Нанао, доставая из кармана телефон, который больше не включается, и показывая его Соде. «Кошмар! Тебе следует лучше следить за вещами». Нанао с трудом подавляет острое желание спросить, кто же, по мнению Соды, виноват в этом. Однако он понимает, что обвинениями уже ничего не исправить. «Ну, обычно они одноразовые, так что на них нет ничего важного. Но проблема в том, что я не могу связаться с Марией». Сверившись со временем, Нанао понимает, что спектакль, на который идет Мария, начнется через час. Он представил, как прямо в зале на нее с оружием нападает сидящий рядом человек, и ему становится не по себе. «Одолжить тебе мой?» «Не выйдет». Он не запомнил ее телефон или адрес электронной почты. Все контактные данные хранились в сломавшемся телефоне. Нанао не уверен, что смог бы найти их в интернете. Логичнее всего было бы перехватить ее у входа в театр. Для этого ему нужно как можно скорее выбраться из этого отеля. Он в нетерпении переступает с ноги на ногу, с трудом оставаясь в номере. Но внутренне я советует ему успокоиться, обещая, что все будет в полном порядке. Выбраться из отеля совсем несложно. Это делает каждый постоялец. Ни к чему усложнять, нужно просто побыстрее закончить с Содой и уходить. Не стоит даже вспоминать прошлое дело, где Нанао так и не удалось спокойно сойти с Синкансена. «Так о чем мы?» «Готов идти к Коре-сану?» — спрашивает Нанао. «Коро-сан сам общался с Коко. Я в этом не участвовал. Не зная, как связаться с ней, я решил пойти в его номер, 2010. Но тут увидел тебя, божья коровка». «Какой-какой номер?» — переспрашивает Нанао, до последнего надеясь, что ему послышалось. Однако он не слишком удивлен, когда Сода повторяет. «Номер 2010». Он уже побывал в номере 2010, но не может в этом признаться. Конечно, он не может рассказать, что принял его за номер 2016 и стал свидетелем того, как незнакомый ему мужчина расстался с жизнью. Он сразу понял, что перед ним необычный человек, когда тот попытался сомкнуть руки на шее Нанао. Теперь он вспомнил, что на мужчине были дорогие часы, похожие на те, что носил Сода. «Может, все-таки сходишь вместо меня?» — снова просит Сода. Нанао энергично мотает головой из стороны в сторону. «А, я ошибся». «Ошибся?» «В книгах по самосовершенствованию был такой совет о том, как влиять на других людей. Там говорилось, что эффективнее попросить кого-то не делать то, что тебе нужно, а не наоборот». «Правда?» «Поэтому, божья коровка, не ходи в номер 2010, пожалуйста». «Да-да, хорошо, я понял. Не пойду». Сода с любопытством склоняет голову на бок, словно что-то заподозрив. «Ну ладно, я пойду». «Правда?» — оживляется Сода. «Я схожу вместо тебя в номер 2010. Нужно будет следовать указаниям Коры-сана, верно?» Конечно, Нанао не собирался идти в номер 2010. Он подавляет разрастающееся в груди чувство вины, повторяя про себя: «Обстоятельства оправдывают ложь». Буквально японское выражение «ложь» тоже способ, метод. У него на уме только одно. Он хочет поскорее убраться отсюда, выйти из номера и покинуть отель. Он должен любой ценой предотвратить нападение на Марию, но кроме этого начинал чувствовать нечто зловещее в самом отеле, из которого хотел убраться как можно скорее. «Ты меня выручишь. Просто скажи Кори-сану, что заменяешь меня. Буду благодарен, если ты будешь держать меня в курсе происходящего». Кажется, Сода забыл, что телефон на Нао сломан. Повезло. «Постараюсь сделать это как можно чаще». «Спасибо. Божья коровка — отличный парень». «Да нет». «Один монах в храме как-то сказал мне, в мире всегда есть и везение, и невезение». «Я думал, есть только невезение». «Везение трудно найти, а потерять его еще легче. Нужно всегда быть благодарным. Говорят, неудачи преследуют тех, кто не ценит помощь других людей». «Буду иметь в виду». Нанао подавляет желание быстро выбежать из комнаты, понимая, что должен выглядеть спокойным. Выйдя из номера и закрыв дверь, он тут же бросается бежать.